Золотое поле. После этого случая Кочкин 3 дня просидел дома, боясь, что над ним будут смеяться. Однако Вера никому ничего не сказала, даже Кате с Настей, хотя те, не увидев следов пожара, сразу все поняли и на следующее утро прибежали к Вере, чтобы выпытать вчерашние подробности. «Приставал?» — в лоб спросила Настя. «Кто?» «Да ладно, сама знаешь кто. Сварщик наш. Он же нас специально с Катькой отослал, чтоб с тобой остаться». «Везет же людям», — печально сказала Катя. «Да что вы, девочки, что у нас может быть с Семеном? Он такой забавный, про Клаву мне рассказывал. Говорил, что жениться собирается». «Здорово!» — обрадовалась Настя. «Надо и сказать, а то она уже все глаза проплакала». «Эти мужики хуже медведей», — задумчиво проговорила Катя. «Топчутся вокруг, а когда дело доходит, у них медвежья болезнь начинается». «А ты откуда знаешь?» — прыснула Настя. «Подслушала, как сестра с Клавой говорила. А еще она сказала...» «Стоп! Тут мы лучше отойдем в сторону, поскольку не хотим подслушивать по примеру Кати. Только скажем, что мы услышали вдогонку. Вдогонку мы услышали звонкий Настин смех». А через день после этого разговора вся башмачка знала, что Семен собрался делать предложение Клаве Караваевой. Когда этот слух дошел до Кочкина, он вылил на себя остатки шипра, надел белую рубаху и пошел сдаваться, вернее, свататься. Забегая вперед, скажем, что семья у Клавы и Семена получилась на удивление крепкой и с каждым годом крепчала все больше. Хотя чему тут удивляться, если всего через 7 лет вокруг Клавы и Семена крутилось еще 5 Кочкиных: Паша, Петруша, Светланка, Валюша и карапуз Володя, которого счастливая мамаша таскала в рюкзаке с дырками для ног. Однажды вечером Колька Цопиков пришел в беседку с загадочным лицом. Было видно, что его распирает какая-то радостная тайна, но он не спешил ее выдавать. Пока все рассказывали разные истории, Колька молча смотрел в темноту с любимым выражением лица советского разведчика Штирлица в исполнении Вячеслава Тихонова, которое означало «Веселитесь? Ну-ну». Когда начали расходиться, Цопиков пошел провожать Илью и Веру, но только у калитки таинственно прошептал: «Завтра у мостка в 5 утра». «А зачем так рано?» — спросила Вера. «Надо!» — заговорщицки ответил Колька. «Раз надо, придем», — согласился Илья. «Правда, Вера?» «Конечно!» «Ну тогда до утра!» — бросил Цопиков и растворился в темноте. Перед сном Илья рассказал деду о необычном приглашении. «Колька парень хороший», — подумав, сказал тот. «Только свитера возьмите, по утрам на реке прохладно. Валь, собери им поесть, и кислого молочка не забудь». «Ой, куда же им в такую рань?» — запричитала бабушка Валя. «Днем, что ли, пойти нельзя?» «Нельзя», — отрезал дед. «С Николаем не пропадут, да и сами не маленькие». «Не волнуйся, бабушка, не пропадем», — заверил Илья. «Только вы в 4:30 меня разбудите, а то я ни за что не встану». «Разбудим, разбудим», — усмехнулся дед, — «если сами не проспим». Все проснулись вовремя. Илью, правда, пришлось 5 минут тормошить. Такой у него был богатырский сон. А Вера вспорхнула, как птичка, и сразу побежала умываться. За окном еще было темно, но эта темнота не походила на ночную. Она еще густела и клубилась, но сердце чуяло, что ночь на излете. Наполненная прохладной свежестью, сиплым петушиным пением, брехом ранних собак, тьма не казалась страшной в сладком предвкушении близкого дня. До мостков добрались быстро. Вера катила коляску, а Илья держал сумку с провизией и светил фонариком. На берегу их уже ждали Жека и Талибася. «А где Цопиков?» — спросил Илья, поздоровавшись с друзьями. Вместо ответа Жека махнул рукой в сторону реки. Ножкин посмотрел туда и увидел слабый отблеск света на водной рябе. А еще он услышал далекое тарахтение мотора. Оно становилось все громче, и, наконец, из-за излучины самоткани показался силуэт большой лодки с яркой фарой на носу. В прозрачных сумерках было видно, как пенятся белые буруны вдоль ее бортов. Подплыв ближе, лодка начала по автомобильному сигналить, а над ветровым стеклом в приветственном жесте мелькнула рука. «Колян! Колян!» — закричал Талибаси от нетерпения, подпрыгивая на месте. «А-а-а-а-а-а-а-а-а!» — подражая вождю Апачи, заорал Цопиков, выпрыгивая на берег. «Получилось!» «Ты что, у отца лодку взял?» — недоверчиво спросил Илья. «Без спросу, наверное», — предположила Вера. «Ага, ее возьмешь без спросу. Там такие противоугонки, что ломом не перешибешь», — сознанием дела сказал Талибаси. Жека не сказал ничего. Он молча любовался лодкой. И тут было на что посмотреть. Над водой, вздымая бока, высился могучий речной конь, причем не пластмассовый, а железный. Конечно, многие сейчас рассекают волны новомодными пластиковыми катерами, которые стоят столько денег, что писать противно. Но все это просто дорогие игрушки. Ведь серьезные люди не построят пластмассовый крейсер или пластмассовую подводную лодку. Отец Кольки, дядя Митя, был человеком серьезным. Он работал в рыбинспекции и все рабочее время проводил на воде. Но этого ему было мало. В выходные он тоже шел на реку, где на лодочной станции его ждал любимый боевой катер с гордым именем «Прогресс-4». Лет 10 назад, когда моторки стали выходить из моды из-за дороговизны бензина, он купил на городской водной станции по очень сходной цене раскуроченный да нельзя катер, привез в Башмачку и загнал в сарай, который временно был превращен в верфь. Следующие 5 лет дядя Митя в одиночку пилил, сверлил, строгал и клеил. Материал на восстановление шел подножный, то есть тот, что валялся под ногами. Особенно ценной была свалка возле бывшей машинно-тракторной станции, где при желании можно было найти даже обломки космических кораблей. На 6-й год отцу стал помогать 8-летний Колька. Толку, правда, от него было мало, но работалось веселее. «Ну что, скоро вы там?» – спрашивала мать, когда ее мужики ломали хлеб плохо отмытыми от ржавчины и краски руками. «Скоро!» – отвечал Колька с набитым ртом. «Через месяц кокпит закончим и на воду спускать будем». «Чего закончите?» «Каюту», чтобы не вдаваться в подробности, объяснял отец. Касаемо лодки, это было самым понятным словом за последние 6 лет. Обычно отец изъяснялся туманнее, типа «скула форштевня», «угол килеватости днища» и «высота борта на миделе». Но Колька все равно понимал, что речь идет о перекладинах по контурам носового заострения и днища, а также о самой широкой части судна. И вот настал день, когда двери сарая распахнулись, и во двор на специально прикрепленных колесах выкатилась лодка. На свету она ожила, заиграв свежими красками бортов, никелем уток уключен, полировкой деревянных деталей откидной кабины и солнечными зайчиками ветрового стекла. Это было зрелище, достойное зрителей, и они не преминули явиться. На подходе к берегу за лодкой уже шла внушительная толпа, куда затесались 2 собаки и 1 коза, которую вела на пастбище баба Дуся, но не довела, увлеченная общим потоком. Когда дядя Митя, благополучно скинув катер в реку, навесил на срез кормы по-матросски на транец сразу 2 мотора вихрь, страсти еще более накалились. Чтобы остудить их, капитан дал полный газ и, окатив зевак холодными струями, рванул волне навстречу. Надо ли говорить о том, как дядя Митя любил свой катер. Но своего сына он любил еще больше. И когда тот рассказал, для чего ему нужен прогресс, да еще пообещал подтянуть математику, решительно уступил уговорам. «Ладно, только аккуратно, как я тебя учил». С этими словами он дал сыну ключ зажигания. И вот лодка уже стоит на берегу, ожидая пассажиров. «Помнишь, я обещал тебе сплавать на подсолнечное поле?» — спросил Цопиков Илью. «Вот сейчас и поплывем». Эти простые слова Ножкина просто ошарашили. Оказывается, Колька 3 года помнил свое обещание. Вот что значит настоящий друг. Илья не нашелся, что ответить, и просто сказал: «Спасибо». «Тогда поехали. Главное — успеть до восхода». Внутри катер оказался достаточно просторным, чтобы поместились все, даже инвалидная коляска, которую сложили и поставили за задним сиденьем. Взревели моторы, и противоположный берег начал стремительно приближаться. Крышу кабины не раскладывали, поэтому Илья смог опустить руку в воду. Серебристый поток был упруг. Он бил в ладонь, вздымая теплые брызги, которые летели в лицо и скатывались, как сладкие слезы. «Вера! Вера!» — перекрикивая шум моторов, звал Илья. «Здорово как! Правда? Правда!» — смеялась Вера и подставляла щеки серебряным брызгам. Когда они приехали, поле еще дремало. Подсолнухи стояли, опустив головы вниз, словно что-то потеряли. Но что могли потерять эти прекрасные цветы, если кроме неба над головой и земли под ногами у них ничего не было? Ребята закатили коляску Ильи на наблюдательный пункт, земляной горб 2 метра высотой. «Он еще с войны остался», — объяснил Жека. «Мне дед рассказывал, что тут был немецкий командный пункт, а теперь мы с него восход смотрим». «Коль, расскажи Илье и Вере про подсолнухи, как в прошлый раз», — шепотом попросил Талибася, чтобы не тревожить сонное поле. 2 раза просить Цопикова не приходилось. Про любую живность он мог говорить часами. «Этот цветок, ну, в смысле его семена, привезли в Европу из Мексики испанские моряки», — начал рассказывать Колька, вернее, пересказывать недавно прочитанную статью из детской энциклопедии. «Потом долго в ботаническом саду Мадрида было не протолкнуться. Все хотели взглянуть на чудо-цветок, который умеет следить за солнцем». «Гелиотроп», — вдруг сказала Вера. «Чего-чего?» — не понял Талибаси. «Растения, которые умеют поворачиваться за солнцем, по латыни называются гелиотропами», — объяснила Вера и словно в оправдание добавила. «Я недавно про них заметку в календаре читала». «Все правильно», — поддержал Цопиков. «Гелиос по латыни — солнце, а троп — поворот. Но идем дальше. Все хотели посадить подсолнух перед домом или в горшке на подоконнике. Только не все могли, потому что стоил он тогда, как сейчас, Мерседес». «Врешь!» — не выдержал Жека. «В прошлый раз ты такого не говорил», — поддержал Жеку Талибаси. «Ну, чуть-чуть соврал», — невозмутимо признался Цопиков. «Не мог он стоить, как Мерседес. Он стоил намного дороже, потому что поначалу купить его могли только 2 человека. Испанский король и его папа». «Ясно», — сказала Вера. «Но я не понимаю, как такая громадина может поместиться на подоконнике». «Так ведь подсолнухи тогда были другими. Они были маленькими, и на каждом стебле рос не один цветок, а несколько. Это уже потом, когда Петр I припер из Голландии мешок семечек, чтобы посадить их для красоты у Кремлевской стены, русские умельцы научились выводить огородные сорта. У них семена были намного крупнее. Сначала их лузгали, а потом и масло давить додумались. Но самое смешное, что русский подсолнух через 300 лет опять попал в Америку на радость американцам, которые стали выжимать из него большие деньги». «Илья, смотри! Всходит!» Илья поднял голову и увидел, как над горизонтом показалась солнечная макушка. Солнце так быстро поднималось над краем поля, что можно было легко представить, как земля катится ему навстречу. Это было чудесное зрелище, но еще чудеснее повели себя спящие цветы. Они вздрогнули и стали поднимать золотые головы. Словно забыв про землю и земные тяготы, они неотрывно следили за солнечным диском, и теперь это было главной их заботой. Солнце поднималось все выше и выше, и вдруг Илье показалось, что уходящее к горизонту пространство залито золотом. Море золота простиралось у его ног. Но это золото не было холодным и равнодушным, как золото колец, а было теплым и живым. Илья задрал голову и увидел чистое небо, в котором пели свои утренние песни ранние пташки. Дунул легкий ветерок, и по золотому морю побежала золотая волна. Илья вдруг подумал, что никакой художник не сможет нарисовать такой картины. Но ведь вот она перед ним, и, может быть, даже написана для него, вернее, для тех пятерых зрителей, которые не поленились встать пораньше, не испугались ночной прохлады, переплыли реку и вскарабкались на земляной горбик. Значит, есть настоящий художник, который рад подарить радость любому, кто лишь захочет принять этот дар. Ему не нужны толпы поклонников, вспышки фотокамер, громкие заголовки в газетах. Ведь рисует он не маслом и акварелью, что поблекнут со временем. Он рисует лучами солнца, пением птиц, журчанием ручья. И вот этими золотыми цветами, что имеют глаза и умеют видеть свет. Впервые за 3 года инвалидности Илья ощутил себя полностью здоровым. Ему было хорошо и спокойно, и в то же время необыкновенно радостно, словно по его жилам текла не кровь, а лимонад с колючими пузырьками. Наверное, те же чувства охватили и остальных. Лица ребят просветлели, словно с неба на них пролилась неизреченная благодать. И каждому стало ясно, что это не простое утро, а утро их жизни. Утро, пронизанное солнцем и усыпанное золотыми цветами. Утро, которое они никогда не забудут и которое поможет им, если придется туго. В каком-то порыве Илья сжал теплую Верину ладошку и в ответ ощутил легкое пожатие.